По восшествии на престол Анна Иоанновна окружила себя курляндскими баронами и дворянами-немцами. Важнейшими делами государства стал вершить фаворит императрицы, курляндский дворянин Берон. Россия в эпоху Анны Иоанновны. У нас в гостях историки Игорь Курукин и Юрий Эскин. Здравствуйте. Юрий Эскин окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподавал в высшей и средней школе. Заместитель директора Российского государственного архива древних актов. Автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Игорь Курукин, выпускник Московского историко-архивного института, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. И 100 лет назад историки временами говорили, что, в общем, нельзя называть это... Если уж говорить о Бероновщине, то скорее надо говорить о Стермановщине. Потому что, в общем-то, Берон вроде бы не был активным участником государственного управления. Когда мы говорим фаворит, то надо себе достаточно отчетливо представлять, что это такое все-таки. Значит, фаворитизм – это определенный такой, скажем, метод управления, который отнюдь не, это не свойство России исключительно. Если мы, так что с детства все помним, да, кардинала Ришелье, да, допустим, так сказать, вот фигура такая. Вот там по трем мушкетерам хотя бы и так далее. В Англии там в тех трех мушкетерах есть там герцог Бекингем. Это та же самая фигура, тоже фаворит, только английского короля. Вот. Так что перед нами и совершенно характерное явление. Характерно для той эпохи, когда создавались государства нового времени. То есть вот примерно современная государственная машина с бюрократией, армией, чиновничеством. Ну, в общем, всем тем, что мы отождествляем с понятием современное государство. И переход от Средневековья вот к этому государству нового времени, он от любого монарха требовал огромных усилий. Но если раньше монарх, в общем-то, как бы, так сказать, он управлял сравнительно крохотной территорией, а дальше, так сказать, его вассалы, там самостоятельные графы, герцоги, бароны и так далее, которые сами, собственно, были хозяевами своих владений. Теперь на смену этой, в общем-то, достаточно простой системе приходит другая система, когда государь должен, допустим, мало издать закон, да, а как он будет проводиться в жизнь на территории вот этого громадного государства? Империи уже к тому времени. Или империи, пожалуйста. Но государь же не будет бегать по учреждениям и выяснять, простите, а как исполняется или не исполняется тот или иной закон. Не царское дело. И вот в это время появляется фигура фаворита. Король все-таки это вот, так сказать, помазанник Божий, да? А политика – дело такое, когда приходится принимать решения, мягко говоря, сомнительные с точки зрения там, морали и нравственности. Так удобнее это делать руками фаворита. Поэтому король будет белый и пушистый, а Ришелье, естественно, будет гнусный злодей. Ришелье Арман Жан Дюплюси, французский государственный деятель, кардинал, был удостоен титула генералиссимуса. В 1607 году стал епископом в Лусоне. В 1614 был избран членом Генеральных штатов от духовенства, что способствовало его политической карьере. Затем был секретарем по военным и иностранным делам. С 1624 года, будучи первым министром Людовика XIII, являлся фактическим правителем Франции. В России, когда идет тот же самый процесс, с большим или меньшим своеобразием, да, то естественно, появляется такой же механизм. Петр создает, так сказать, новую структуру государственного управления. по-моему, Анисимов у нас, Евгений Викторович, посчитал, что, допустим, там с появлением петровских коллегий резко увеличивается объем делопроизводства. Да? То есть появляется там миллионы дел появляются, грубо говоря. Да? Ну как-то это надо кем-то управлять. Да? При Петре такой проблемы не было, у Петра фаворитов не было. Петр был человеком уникальным. Он там владел 12 профессиями, мог там издавать десятки указов в день, причем вполне профессионально разбираться в самых различных областях. Там был трудоголик. Ну, и к тому же трудоголик. Вот. Но после Петра к власти приходят люди абсолютно нормальные, в том смысле не обладающие вот такими способностями. И тогда появляется потребность в фигуре, которая будет заниматься вот этими нецарскими делами. Ну что могла сделать неграмотная Екатерина Первая? Которая документов-то прочесть не могла элементарно. Ну, как, что ей давать доклады на подписи, если она их... Ну, она их подпишет, конечно, это она умела, по-моему. Или то ей, кажется, Елизавета. Ну, Елизавета часто подписывает. Она букву ставила, да. Значит, и мы видим, как этот институт, вот фаворитизм, он постепенно зарождается в России. Первой фигурой, которую претендовал, был Меншиков. Но Меншиков сразу нарушил правила игры. Фаворит – это королевский слуга. Очень доверенный, очень ответственный, но королевский слуга. Меншиков пытался показать, что он первый. Вот он первый, да? Вот он самый главный, самый крутой и так далее. Ну и закончил, естественно, плохо, потому что фавориту этого никто не простит. Пока фавориты, ты королевский слуга. И до Петра были фавориты. Был орден Нащекин, был Василий Васильевич Голицын. Голицын, оба да. кончили... Не очень хорошо. По другой причине. По другой причине. Голицын, это, так сказать, зарождение этого института. Был бы человек, да. А уж причину-то подобрать всегда можно. Да. Вот. А потом такой вот Иван Алексеевич Долгорукий при Петре Втором. Вот, то есть вот, мальчонка, да. Который просто, так сказать, на него свалилась громадная власть, но он предпочитал там отбивать чужих жен по чужим домам, там мужей выбрасывать в окошко. Вот у него такая была профессия. Вот. Он не годился на эту роль. Вот. И, собственно, Берон, вот, как мне кажется, был таким первым правильным фаворитом. То есть человеком, который нашел свою нишу. Он не управлял Россией вот в том смысле, что вот как Меньшиков вот, претендовал на первую роль. Берон никогда не претендовал на первую роль. Если мы посмотрим государственные документы, они, кстати, хорошо опубликованы Анной Иоанновной, да? Вот, ну, там бумаги у кабинета министров и так далее. Берон там нет. Потому что он официально был всего лишь обер-камергер двора. То есть лицо, которое близко к императору, то есть в данном случае к императрице, официально близко, не неофициально, то есть это человек, который, грубо говоря, входит без доклада туда, куда надо в любое время. Официально он нигде не доставил подписей, ни под какими докладами или там, документами текущего делопроизводства. Это не его ниша. Есть правительство, вот то, что называется кабинет министров. Да. Министром он не был. Но доходы были серьезные. Судя по платьям, которые носила его вот. Супруга, это да. При дворе дешево нельзя. Значит, он не можете выйти в заштопанном кафтане. Да, это анекдот. Доходы-то он извлекал откуда-то? С доходами это разговор отдельный. Я скажу, если... Да, пожалуйста. Это нетрудно, да. Благо, с доходами так, все-таки документация позволяет худо-бедно. Так вот, Берон был первый человек, который занял свою нишу. Что это такое? Это вот такой, говоря современным политическим языком, это вот такой высокопоставленный лоббист, который может провести определенное решение. Вот. Но не просто так... А для этого нужно хорошо знать людей и хорошо знать состояние дел. Поэтому, благо, опять же, вот в архиве Юрия Моисеевича мы видим остатки архива Берона. Они, в общем-то, неплохо сохранились, именно потому что он плохо кончил в свое время. Потому что все бумаги конфисковываются, естественно, и поэтому они не пропадают. Вот. Так вот, из этого видно, что, во-первых, Берон учил, кстати, он учил русский язык. Тетрадка сохранилась, где он вот видно, да, где с упражнениями, где он учил русский язык. Все-таки без языка плохо. Далее подаются ему доклады. То есть, чтобы быть претендовать на управление, но надо быть элементарно информированным. Те, кто это понимает, подают ему доклады, значит, на русском и на немецком, чтобы легче было читать. То есть он был фигурой информированной. Вот это очень важно. Без этого невозможно никаким государством управлять. А дальше, вот, собственно, суть работы фаворита в том, чтобы, допустим, вот решить, кого допустить сегодня государю. Вот его допустить или не допустить сегодня государю. А ведь можно сделать так, что вот можно его допустить, допустим, вот этого человека, который домогается аудиенции, но государь сегодня не в духе, и тогда ему будет плохо. А можно его допустить тогда, когда государь не в духе, и тогда вопрос будет решен положительно. Или что подать государю сегодня, вот какие из документов подать государю сегодня на подпись? Вот это или это? А что, допустим, попросить? За кого? Да? Вот, допустим, кто-то просит сына устроить, кто-то просит, допустим, произвести в следующий чин. Какую просьбу подать сегодня государю? И как сделать это к месту и не к месту? Вот это, собственно, и есть суть работы фаворита. Быть в удобном месте в удобное время. У него первого в Зимнем дворце, в старом Зимнем, не в том, который мы видим, а в том, который был тогда, при Анне Иоанновне, была своя приемная. Причем с двумя отделениями, для знатных и для незнатных. То есть это был его рабочий кабинет и рабочее место, куда можно было принести там просьбу, донос, ну, так сказать, быть принятым, выслушать просителя. Это работа, профессия. А вот интересно, известно, была у него какая-то такса? Сколько он брал? Или неизвестно? Говорили об этом? Его в этом никто не обвинял. Вот что любопытно. И на следствии Берон держал Шувина. Покажите мне человека, у которого я вымог деньги или там что-то требовал. И ему не предъявили на следствии ни одного интересно. Человека. Интересно. Это очень интересно. Вот. А насчет денег, кстати, это, так сказать, характерно-то. Жил он не бедно, естественно. Ну, опять же, профессия обязана. Вы же не можете прийти в дворец в стоптанных башмаках, да, и в залатанном кафтане. Было просто запрещено прянье. Да. Не терпел таких вещей. Тем более, он был модник, да, естественно, там носил, так сказать, свежие туалеты. Так вот, жил он, естественно, как и полагается приличному человеку, из двух источников. Первое – это его собственные владения. Они были не в России, а в Курляндии. И там было порядка, значит, к концу царствования Анны Иоанновны, там было потом, когда их конфисковывали, естественно, это было порядка 150 различных имений в Курляндии, которые давали доход. Немаленькие. Курляндское герцогство, феодальное государство на территории Латвии, образовалось во второй половине XVI века при распаде Ливонского ордена. Во главе Курляндского герцогства стоял Готхард Кетлер, затем его потомки, а с 1737 года – Бероны. Центром герцогства была Метава. В 1795 году Курляндское герцогство отошло к России и образовало Курляндскую губернию. И второй источник, Иоанновна, это вот второй источник доходов, это, собственно, вот комнатные суммы. Вот. Это вот как бы сейчас у нас есть государственный бюджет, а тогда вот был бюджет в том смысле, в котором мы его понимаем сейчас, хотя официально такого термина не существовало, а были комнатные суммы императрицы, императора. То есть личные доходы. Стали кабинетские, да? Да. Понятно. Которые потом стали кабинетскими, соответственно. Вот это вот были личные доходы государя-императора, которые не считались государственными деньгами. Вот. Это вот соляной доход в основном, да, жалование, допустим, ну, государь как полковник всех гвардейских полков. Вот, допустим, это как элемент, да, вот этих, вот этого жалования. Были, естественно, личные владения, в том числе, допустим, ну, вот, ну, при Елизавете, у Елизаветы им Петровны, например, это Колывано-Воскресенские заводы с их золотом и серебром. Ну, это не государственные, а личные доходы императрицы. И она, когда хотела, Елизавета, давала эти средства на государственные нужды. Когда не считала нужным, не давала. Так вот, за счет этих доходов Берон и жил. Вот. Посчитать их довольно сложно. То есть мы можем посчитать отдельные расходы. Поэтому у меня была огромная конюшня. Там, допустим, страшно любил лошадей, разыскивал их повсюду. Вот. Вы тоже упомянули, что при дворе было введено правило не появляться в одном платье более двух раз. Да, да, да. А платья стоили недешево. Конечно. Россия была тогда страной, ну, то есть пошить только вот так быстро что-то в Петербурге было трудно. Да еще она все-таки в Москве жила достаточно продолжительное время. Во-первых, и пошить было, а потом, понимаете, ведь требовались очень богатые одежды. То есть это должны были быть шиты золотом и серебром. дорогие меха, если зимой, и так далее, и так далее. И многие, в общем-то, придворные жаловались, потому что они тратили там... Говорили же, что вот этот кафтан деревни, да, вот известное это выражение. Вот так и было, потому что действительно стоило это очень дорого, все это было привозное. Кстати говоря, всяких там портных и парикмахеров и так далее было хороших очень мало. Они в основном были приезжие и драли чудовищные совершенно суммы за свои услуги. Вот потом уже где-то ко второй половине века появились больше, много своих, плюс уже хорошие крепостные появились, которые учились у французов, а в то время еще почти не было, было очень мало. И, в общем-то, конечно, вот придворные в этом отношении стонали. Но их жены, наверное, не стонали, а вот мужья очень стонали. Комплект одежды, да, вот, собственно, камзол, рубашки, соответственно, кафтан, чулки, туфли, все это порядка могло стоить 200, ну, табакерка, трость, соответственно, все это могло стоить порядка там 200-300 рублей, то есть это и есть стоимость деревни. То есть в данном случае Юрий Моисеевич абсолютно прав. Это дорогое удовольствие, естественно. Ну, известный факт рекорда, так называемый, это госпожа Верон имела платье стоимостью 500 рублей. Ну, это нормально. Платье-то, оно всегда дороже, естественно, там шитое, чем штаны, наверное, с камзолом. Да. При этом учтите, что если вы на бал, вы уже вам трудно явиться в том же платье. Ну, это понятно, да? Да вроде даже как бы очень возбранялось в том же являться. Как-то вот надо было, чтобы... Даже если не возбранялось, оно это как бы тема уже... Да, моветон. Притча во языцах был, кстати, Остерман, который ходил, как чушка какая-то, всегда говорят. Вот, легенда такая, что ну, вот он такой был, это самый совершенно странный человек. Он небритый появлялся в дворце. В общем, он мог себе это позволить. Говорил, что он больной, в каких-то грязных кафтанах ходил. Он вот, мог и себе далее. Это позволить. Но он был не светский человек, он не претендовал. Да, он не это. Претендовал. У него была другая сфера. Министр все-таки. Да, он был служак, он знал много языков, выучил специально русский, там, да, на да, то есть это непростой был человек. Нет, совершенно нет. И в том-то и дело, что, так сказать, и учреждения, и люди при Анне Иоанновне вот, имели как бы четко свое место. Да? Вот, допустим, Берон мог делать что угодно, он был, естественно, фаворитом и, так сказать, фигурой, с которой необходимо было считать, но иностранное дело это ведал Остерман. И никто его от этой роли не отодвигал. И были успехи, поэтому он так поднялся. Вот. И никто не думал его даже отодвигать, потому что у каждого должно быть свое место. А вот что касается России, что касается действительно вот засилия, допустим, иностранного, то тут вопрос, скажем так, ну, довольно спорный. Ну, вот я могу привести такой пример. Вот Анисимова я в книжке вычитал. В 1729 году русская Балтийская эскадра, 20 линейных кораблей, выходит в море. 17 капитанов иностранцы. Примерно через 10 лет эскадра выходит в море, тоже 20 кораблей линейных, 13 капитанов русские. Осталось только 7 капитанов иностранцев. То есть кадры-то возникли, вот, подучились и приобрели, и вот уже такая ситуация. Когда мы смотрим, говорим там немцы при Анне Иоанновне, у них было много, кстати. Можно посчитать в армии, вот во флоте, как Юрий Моисеевич привел примеры, да? А вот, но проблема в том, что ведь, во-первых, многие из них это вовсе не немцы, которые пришли при Анне, это петровские немцы. Когда-то они были поручиками и капитанами, при Анне они стали генералами. Это нетрудно проследить просто, так сказать, откуда они взялись. Да они оттуда. Тот же Миних, он стал служить при Петре Первом. Вот Петр взял на службу, а не Анна Иоанновна. Остерман вырос при Петре из его секретарей, его походной дипломатической канцелярии. Это не анинские немцы, это петровские немцы. И если уж арифметикой заняться, то при Петре немцев в государственных учреждениях было больше, чем при Анне Иоанновне. Это ни о чем особо не говорит. Это просто говорит, что, так сказать, это нормальный процесс был. Ну, нужны были. Вот их и брали. Но рядом с ними вполне существовали абсолютно русские люди. Да, так сказать, при дворе, естественно, даже в придворном кругу русских было подавляющее большинство. Вовсе не немцы при дворе были. Может быть, это последствия вот переворота 40-го года? Нужно было обвинить кого-то в чем-то, использовали вот это... А тогда это, естественно, 40-го, а 41-го. Вот 40-го. Это вот началось при Елизавете. Елизавета Петровна, когда вступила на престол в результате очередного дворцового переворота, ведь впервые в России был свергнут с престола закон. Он император. Вот тот самый младенец Иван Антонович. Такого все-таки никогда не было. Да? Ну, отправляли в ссылку Меньшикова, да? Могли спорить при там, когда кому восходить на престол, когда там борьба между претендентами, это было. Но впервые был спрергнут с престола юридически законный император. Надо было оправдываться. И, естественно, так сказать, ну какое могло быть оправдание? Вот это вот все дело рук презренных, нехороших, гадких, отвратительных немцев, которые всю Россию распродавали. Да? Вот они пришли, там, оккупировали, захватили. Вот надо было спасать Отечество. Вот это была тема елизаветинской пропаганды, с которой она пришла в власть. Телевизора тогда не было. Это, значит, церковные проповеди, прежде всего, которые публично издавались и читались в храмах. Народу только так можно было рассказать, люди неграмотные. Вот тогда это стало, так сказать, ну, таким общим местом пропаганды, скажем так. А с этим немецким, или, скажем, с немецкими фамилиями, чиновничеством и офицерством, тут произошла такая вещь. Петр завоевывает Прибалтику. Он вместе с этим завоевывает огромное количество новых подданных. И потом еще вот потомки Петра дозавоевывают эту часть. И Российская империя приобретает чисто автоматически огромное количество нового офицерства и чиновничества, очень профессионального, такого дотошного и так далее, которое автоматом переходит вот на службу этой империи. И наследственно переходит. Да, но или даже без всякого удовольствия. Тут надо добавить одно слово «бедного». Да. Бедного. На самом деле, вот эти вот самые немцы прибалтийские, они достаточно бедные. Там нет латифундий, их неоткуда взять. И если, допустим, у какого-то выходца там, из какого-то немецкого рода 5-6 сыновей, то, собственно, кормиться-то можно только службой. И приобретать чины, имения только на русской службе. Дворянство, оно же переходило, особенно вот пограничное, туда-сюда. Вот недаром вот 19-м... Ну, как Врангеле, которые служили, где они только не служили. Да, Врангеле там и... так сказать, многие-многие другие, а были, скажем, какие-нибудь, вот есть же такие вещи, например, барон фон Баранов, вот удивительная вещь, например. Ну почему? Вот в районе Псковщины там земли часто переходили с той и другой стороны, а там жили дворяне, русские дворяне, Нащекины, Аминевы, Барановы и так далее. Они в какой-то момент попали под власть шведского королевства. Стали служить в 17 веке шведским королям. Некоторые стали фон Насакина, это вот родственники Нащекиных. Некоторые фон Барановы, это совершенно уже замечательно. А потом они стали русскими опять подданными. Страна, собственно, развивалась так же, как она развивалась бы и без Анны Иоанновны. То есть Петровское царствование дало определенный толчок. Вот. И то, что началось при Петре, оно вполне естественно продолжалось при Анне Иоанновне. Те заводы, которые закладывались при Петре Первом, ну, те же металлургические знаменитые, да, они продолжали работать при Анне. Они вышли, как бы, так сказать, на заданный уровень. Да? Да. Отсюда, вот, соответственно, то, что там... Ну, в любом более-менее приличном учебнике там цифры, да, такие. Да, есть, вот... насколько увеличилась там выплавка стали. И... Да, пожалуйста, вот, например, в 1720 году Россия выплавила 10 тысяч тонн чугуна, а Англия 17 тысяч. А в 1740 году Россия выплавила 25 тысяч тонн чугуна, а Англия продолжала выплавлять 17. Россия по чугуну вышла на первое место в мире. в это время. То есть пушек было достаточно? И не только пушек, а вообще активный экспорт шел металла, кстати говоря. Да, активный экспорт. Ну, как началось при Петре, да. Все это продолжалось при Иоанне Иоанновне. Но другой момент был немножко иной, что вот Россия стала одним из самых больших в мире производителей чугуна, полотна. А полотно тогда было очень нужно, это же средство транспорта было, полотно, паруса, вот, там, канатов и так далее. Все это средства инфраструктуры, по сути дела, были, а не легкая промышленность по тем временам и так далее. И вот, но это было все, в отличие от Англии или Голландии, крепостное. То есть это были не наемные работники, а крепостные. И, в общем-то говоря, а у крепостного промышленного производства, в отличие от наемного промышленного производства, видимо, вот есть какие-то, то, что называется, рубежи, потолки. Да. Это как бы только это такой, ну, как кризис бы... Кризис быстрее наступает, видимо. Это результат достаточно долгого развития. В 30-х годах 18 века этого никто еще не ощущал. Это станет ощутим на рубеже столетий, 18-19 века. Но в то время был подъем. А в то время это подъем. Но именно вот, как Юрий Моисеевич сказал, допустим, был такой указ 1736 года. Это когда, допустим, вот ты принял себе вольнонаемного работника, да, по указу 1736 года он у тебя становится типа крепостной, задержать. То есть не может уйти. Вот был такой указ в 1736 году. Вот. То есть, так сказать, грубо говоря, вот этот толчок индустриальный и развитие индустриальное, оно шло на базе подневольного труда. Не обязательно крепостного, вот в точно юридическом смысле слова, но свободного. Подневольного, да, не свободного. Писали иностранцы, ну, кроме чудачеств при дворе, там, всяких карлов, которые в ледяном доме замуж выходили и женились, и всяких увлечений императрицы охоты и так далее. Что писали о России такого серьезного иностранцы в то время? Если взять иностранные газеты, вот, допустим, там голландские, немецкие, в различных государствах, там, естественно, так сказать, писали о чем? О внешней политике России. Мало кого интересовал, кто там и как живет в Петербурге. Вот там в основном речь шла о внешней политике. Куда Россия там двинет войска, а чего будет. Это один уровень. Вот то, что интересовало. Те иностранцы, которые... Мало что изменилось, кстати. Ну, естественно. И примерно на том же уровне и писали. Там, типа, страшные русские сейчас придут и устроят Кузькину мать. Ну, вот. Эти, как при Петре назывались, журналисты. Очень интересно. Вестиписцы. Ах, да. Хорошее слово мне нравится. При Елизавете научатся работать с заграничной прессой. Я в свое время написал на базе документов там коллеги иностранных дел, как покупали голландских журналистов. Потому что они писали всякую хрень о Елизавете Петровне, и это надо было прекратить. Вот. Поскольку посадить их было нельзя, вот, ну, свобода слова, да, то надо было с ними учиться работать. Научились работать в 40-х годах 18 века. Этому 200 гульденов, этому 500. И пошли нужные статьи. Поэтому голландские журналисты стали получать русские чины. А их даже в чины поверстали? В чины получали. О, замечательно. В России награда чином это... То есть их официально поставили на жалование? Да. Не как-нибудь, не взятка какая-нибудь? Нет, помилуйте, вполне прилично. Но это будет потом. При Ане этого еще не научились. А те иностранцы, которые приезжали, естественно, это все зависело от уровня. Потому что домохозяйка, допустим, естественно, будет писать о тем продуктах, и с кем она танцевала там где-то на какой-то вечеринке. Приедет какой-нибудь шведский ученый, он напишет, естественно, о том, как там замечательный сборник, вот, Юрий должен знать, вот, сборник там воспоминаний о Петербурге 30-х годов 18 века. Там нет нигде про страшную Вероновщину и про жуткие казни. Там нормально, приезжают нормальные люди в Петербург, они попадают более-менее в привычную среду, где можно даже говорить на своем языке, это хорошо. Они интересуются, естественно, как тут в России госпитали, допустим, а как армия, а как флот, а как с кем с умным человеком побеседовать можно. Можно, оказывается, побеседовать с умным человеком в Петербурге и так далее. Поэтому, в принципе, вот те мемуары, которые там собраны, вот замечательный сборник такой, они очень так, ну как бы сказать, корректны в этом отношении. Там никаких страстей и медведей там нет. Иностранцы писали, что очень чистенький город, красивые дома, такие по голландскому образцу построенные, по центральным улицам трех-четырехэтажные. Как раз при Анне Иоанновне распланирован был центр города, вот эти три знаменитых луча от Адмиралтейства. Это как раз вот планировка Петра Еропкина, Анны Иоанны, знаменитая Адмиралтейская игла с корабликом. Да-да-да. Коробова, архитектор. Это архитектор эпохи Анны Иоанны. Именно он построил это Адмиралтейство. Адмиралтейство – здание в Петербурге, выдающееся произведение русской и мировой архитектуры. Заложено как корабельная верфь в 1704 году Петром I, которому принадлежал основной замысел сооружения. С 27 по 38 годы 18 столетия здание перестраивалось архитекторами Иваном Коробовым, а затем Андрияном Захаровым. Строительство было закончено в 1823 году. Да и Академия наук, и многие из величайших, собственно, людей, которые были приглашены, чтобы ее как бы ставить, Академию наук, вот, были приглашены при ней. Ну, достаточно назвать двух людей. Это Леонард Эйлер, величайший математик, собственно, один из величайших математиков до сих пор, швейцарец, был приглашен при Анне Иоанне. Он в России всю жизнь почти провел, некоторое время, правда, у Фридриха Великого, но Фридрих Великий как-то оказался скуповат. Вот. Эйлер плюнул, значит, и уехал в Россию обратно. И все свои знаменитые работы, большую часть своих знаменитейших работ Эйлер написал в России и выучил вот поколение дальнейших русских математиков. Вот все началось, вот русская математика теоретически началась, видимо, с него. Дальше. Знаменитый географ Делиль, да? Если не ошибаюсь, да? Который создал карты разные России и так далее, теоретически обосновывал там эти путешествия, участвовал, тоже был при Анне Иоанне. Один из Бернулли физиков тоже, по-моему, был при Анне Иоанне. То есть, и вот они учили вот следующее поколение уже и русских ученых. Да, собственно, Ломоносов, он же да, Ломоносов. Начал свою карьеру. Ломоносов начал ученого, карьеру. Студента тоже при Анне. При Анне Иоанне начал карьеру свою. Вот. Ты еще попал с границы. Да, да, да, был направлен в самые лучшие университеты именно вот при Анне. Да, именно в немецкий. То есть в данном случае сейчас речь идет о чем? Это, конечно, не заслуга Анны. Анны лично, она такими вещами не занималась. Это просто вот тот толчок, который получил при Петре, был. Он, собственно, так сказать, так развитие и шло в том же самом направлении. Ну, в этом смысле мы не видим никаких принципиальных. Одна из ее заслуг в том, что она не мешала этому. Не мешала. Это великая вещь. А кое-чем даже интересовалась. Например, ей приносили телескоп. Допустим, вот астроном, академик, вот Делиль, он был, по-моему, он по астрономии как бы считался, он приносил ей Ньютонову трубу, вот, то есть вот сконструированный вот по принципам Ньютона там, телескоп, и она с удовольствием глядела, об этом есть записи, на Сатурн с кольцами, там, на Марс, не знаю еще куда. Вот, то есть, ну это какое было развлечение, аттракцион. Ну, да, да. Ну вот. А в рамках развлечений, допустим, именно при Анне Иоанновне, вот при дворе, помимо, вот мы все как бы знаем об этих там шутах и карликах, хотя это было общеевропейское, как бы, ну мода, назовем обычная это вещь. Так. Это обычная вещь. Европа это обычное да, дело. Но при ней начинаются регулярные концерты во дворе, уже вполне серьезные да, музыки, вполне да, нормальных композиторов. То есть, помимо битья по морде карликов... Регулярно это два раза в неделю. Ну вот, между прочим, да, это нормально. Появляется русская балетная школа. Концертмейстер, там, балетмейстер Ланде открывает школу, в которой учатся первые русские балерины. Да, да, да. Девки, как было написано, девки женского пола. Девки женского пола. А, ну, наверное, и танцовщиков учили. Ну, естественно, просто в данном случае это специально отмечается, да, что они у него учат. Это все тоже при Анне Иоанне, 1738 год. Так что там много всего на самом деле было. То есть в культурном отношении страна бесспорно развивалась. Саксонская не было такого. Труппа была театральная и немецкая труппа была театральная при Анне Иоанне. Они так конкурировали. не только в Питере, она же еще и московский след у нее некоторый остался. Там же были истории со столицами. Ну, а в общем, дело в том, что вообще монархи переезжали, за ними переезжали, кстати, и все административные эти самые вот, коллеги, там, конторы, канцелярии переезжали. Да, действительно, вот, были московские дворцы. К сожалению, вот практически ни одного дворца эпохи Анны Иоанновны в первоначальном или даже в непервоначальном виде, в общем-то, ни в Петербурге, ни в Москве, по-моему, не сохранилось. Деревянный. То есть перестраивалось многое. Ну, в какой-то степени это, конечно, вот Лефортовский дворец, да? Лефортовский дворец, выстроен в Москве по заказу Петра I для адмирала Лефорта, служил для государственных приемов и праздников, происходивших в огромной двусветной столовой палате центрального корпуса. Дворец был задуман как образцовое здание в новом вкусе, наподобие западноевропейских дворцов, однако по типу принадлежал скорее к характерным для конца 17 века палатным постройкам с многочисленными элементами московского барокко. После смерти Лефорта дворец перешел во владение князя Меншикова. А Берон жил вроде бы, кстати говоря, вот в Летнем саду, вот в этом доме Петра, знаете, вот в дом Петра, дворец небольшой есть. По-моему, он с семьей вообще там жил в основном, если не ошибаюсь. Покои у него были во дворце, но мог жить и там. Но семья вот да. Его жила там. И, кстати, арестовали его, по-моему, в этом здании. Да. Вот в Петровском дворце. Кстати говоря, довольно скромный для фаворита там, всей императрицы дом. Не сравнить, скажем, с теми дворцами, которые Меншиков для себя строил. Вот. Ну, вспомним, допустим, Ораниенбаум. Или там... Ну, Меншиковский дворец там. Меншиковский дворец, да, ну, очень большой. Размах не тот. Размах не тот. А Ломоносов, Ораниенбаум, центральный дом-то Меншиковский, огромный. Вот, и так далее. Ну, правда, конечно, Петр их использовал. А, так что Берон, нельзя сказать, чтобы, конечно, он любил деньги и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, как бы, когда надо, по большей части стремился держаться в тени. А это существенная часть профессии. Вот почему человек 10 лет мог быть фаворитом, знал свое место. Вот из него нельзя выходить. Если ты выйдешь, ты проиграешь. Надо четко занять свою нишу. А вот его противники, кстати говоря, вот Артем Петрович Волынский, они своего места не знали. Вот ситуация-то какая была. Вот оказался, в общем, и не случайно, позднее фавориты, то есть, собственно, фаворитизм у нас, так сказать, держался достаточно прочно до конца 18 века, вот дальнейшие фавориты, они, собственно, повторяли Берона в том смысле, что человек должен был занять свое место. И поскольку они знали свое место, они могли спокойно работать фаворитом. Это было место, должность. На славу отечества. Собственно, при Екатерине II это так и называлось. Вступил в известную должность. Угу. Ну, это да. Вот. Но работа. Там, конечно, при Екатерине II все-таки было иначе. Там они очень четко обычно знали свое место, потому что иначе они мгновенно вылетали. Кто-то должен был сначала показать, да, мгновенно, естественно. Мгновенно вылетали совершенно там это все. Тут, конечно, это все действительно просто механизм отработан был. Начинался он тогда, в первой половине века при Екатерине, это уже было отработано. Ну и, наверное, брали по чину. Не совсем так. Это не вот, ну как объяснить, это не совсем место, вот куда вы попали, нужно быстро нахапать и убежать. Это другая работа. Понятно, да. Другая работа совершенно. Некоторые другие времена. И не обязательно, да. Допустим, вот один из фаворитов Екатерины, такой Ланской, которого она очень любила. Нет, он не просто не брал, он все, что у него было перед смертью, он как бы вот завещал государству. Ну, там вообще, а вот что касается все-таки Анненского царствования, там вообще ведь, скажем так, фундамент для дальнейшего был сделан довольно большой. Принято ругать и справедливо известные походы Миниха и его действия в Молдавии и Крыму. Действительно, конечно, была масса неудач. Потому что, ну, Миних вообще, конечно, со свойственной ему некоторой хвастливостью написал такой совершенно потрясающий проект, что вот мы, мол, турков разобьем и вообще крест воздвигнем на Святой Софии, их вообще из Константинополя. Вот, ну, в общем, ничего, конечно, из этого не вышло. Но все-таки Главное, не вышло в связи с чем? Ну, во-первых, с австрийцами не очень договорились. А во-вторых, русская армия оказалась неприспособленной к войне и вообще длительным боевым действиям в условиях жары, отсутствия хорошей воды и так далее в этих жарких южных степях. Молдавия, Крым. Это да. И масса солдат погибла или, в общем-то, была абсолютно обессилена, просто, ну, дизентерией там и так далее, и так далее. Вот. Но все-таки некий результат огромный был достигнут. Было, в общем-то говоря, жестоко, безжалостно, абсолютно жестоко и абсолютно безжалостно, но уничтожено окончательно страшное осиное гнездо. Это Крымское ханство. Его, в общем-то говоря, просто раздавили. Раздавили страшно. Вот. Крым буквально предали огню и мечу. Но вот этот постоянный 300-летний вот рэкет, которому подвергалась вся южная часть России, вообще южная часть Европы, он прекратился. Когда ты осуществляешь какую-то внешнюю политику, так сказать, ну, война как продолжение внешней политики, да, то есть как бы европейский театр военных действий, да, вот там сказать, Польша, Пруссия и так далее, это один уровень. И есть другой театр военных действий. Это вот те самые южно-русские степи, где нет ни городов, ни кабаков, ни дикое населения, поле. Ни маркетантов, ничего нет, дикое поле. Да. Проблема в том, что воевать и там, это нужно, как бы, это разные войны. Разные типы войны. Но иметь две разных армии Россия себе позволить не могла. И вот нужно было приспособить армию для ведения военных действий и там, и там. Это была очень серьезная задача. Ну, уже при Екатерине II. Так в том-то и дело, при Екатерине II вот эти удачи, они были на базе того опыта, который был достигнут. Вот то, о чем, собственно, говорил. То есть потемкинские походы, Севастополь, не было бы этих походов, если бы не было вот этих неудач в первой половине века. Это было действительно, это был опыт. Да, это интересно, да. Вот. Вот зная этот опыт, уже, конечно, погибло, сейчас скажу, сколько, вот по тем подсчетам, которые делают современные историки, вот в этой русско-турецкой войне, порядка 60-80 тысяч человек, это вот безвозвратные потери. Причем, естественно, там 3/4 это потери нет боевых действий. Или даже больше, 5/6. Ну вот сохранились у нас в архиве карты военные Крыма, их всегда облизывают крымские и вообще античники, археологи, историки. Ах, какие карты! Ах, как это здорово! И так далее. Это ручной работы карты с подписью Миниха. Это его военные карты. А он со своей немецкой и инженерной хваткой, в общем-то говоря, ну, просто предал все это ханство, ну, буквально, в общем-то говоря, потоку абсолютному, уничтожению и так далее. Ну, короче, да, это была зачистка, самая настоящая зачистка. Сожгли Бахчисарай вместе с его фонтаном. Да, да, да. То есть вот то, что мы сейчас видим в Бахчисарае, это все уже потом. Да, это по большей части дворец восстановленный потом, в середине 18 века. Бахчисарай – город в Крыму в долине реки Чируксу. Основан в 16 веке ханом Адиль-Сахиб-Гиреем. До 1783 года Бахчисарай являлся столицей Крымского ханства, затем вошел в состав Российской империи. В 17-18 веках – торгово-ремесленный центр юго-западного Крыма. Мы еще должны поговорить обязательно о еще одном символе эпохи – это тайная канцелярия, которую все боялись, и тоже ее деятельность окутана различными вот мифами и легендами. Сказать, что это такое тайная канцелярия? Тайная канцелярия, вот мы так говорим, и естественно, так сказать, мы как люди своей эпохи, имеющие определенный социальный опыт, мы это так или иначе отождествляем с какими-то, так сказать, спецслужбами современного типа. Значит, все-таки вот тайная канцелярия и Петровская, и после Петровская, это очень скромное учреждение. Это 12 человек в Петербурге, столько же в Москве. Ну, может, там плюс-минус 2-3 человека. Вот, собственно, весь аппарат этой службы. Никаких разветвленных там охранных отделений, там жандармского корпуса, службы осведомителей, там районных и прочих отделений КГБ. Ничего этого нет. В принципе, этого не было. Это очень скромная контора. через которую в год проходило там, по-моему, в 30-х годах при Анне Иоанновне, проходило там несколько сотен дел. Да, всех политических дел за все правление Анны Иоанновны, по Анисимову, по крайней мере, около тысячи. Это несравнимо с тем, что мы привыкли как-то, так сказать, в уме держать у себя. Это совершенно особое явление. Каких-то дел в год, это полночь. Причем серьезных каких-то политических процессов, типа дел Волынского, это такое штучное производство, естественно. Долгоруковские процессы Волынского, кто туда попадал? Туда попадал, по пьяни в кабаке или со служивцами сидим мы за гарнцем пива где-нибудь, я там поинтересовал, с кем нынче живет наша государыня. То ли с графом Бероном, то ли с графом Минихом. Сослуживцы тут же стукнули, тебя, естественно, так сказать, за непристойные речи замели. И тебе что же говорил? Говорил. А что говорил? Да вспьяно говорил. Выпороли, отпустили. Собственно, большинство дел примерно на этом уровне. Откуда появилась цифра о 10 тысячах пропавших без вести, о 30 тысячах репрессированных? Это уже иностранцы. Это уже иностранцы. Дела тайной канцелярии сохранились более или менее хорошо. Они, правда, подмокли. Петровская тайная канцелярия пострадала, когда в 1932 году ее заново восстанавливали. Ушаков нашел, дела хранились в Петровской тайной канцелярии в Петропавловке, в одном из казематов. В подвалах, а их же заливал постоянно. Да. В целом документация сохранилась хорошо. Плохо. Что можно сразу сказать? Так сказать, все это можно посчитать. Собственно, и Анисимов, и ваш покорный слуга это считали. При Елизавете, добрейшей Елизавете Петровне, дел было больше. То есть, если взять статистику, в год, при Елизавете было намного больше, чем при Анне Иоанновне. Но есть и разница. Какая? Это уже заметили, так сказать, исследователи, которые этим занимались уже давно, это не секрет в науке, что при Анне Иоанновне выше был процент дворянских дел. Это существенно. Может, она боялась заговора, и поэтому ориентировки были такие? Тут дело не в заговоре. Анна хорошо помнила, как ее встретили в России, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Кто пытался ограничить ее власть? Да русские дворяне. Откуда мы говорим, почему она доверяла немцам? Так правильно доверяла, естественно. Как ее встретили в России? Пытались таким нехорошим образом ограничить ее законную власть, как российская императрица. Но она и не доверяла. То есть тот самый Верховный Совет, отказ ее подписать, конечно, эти кондиции, конечно. Кто в той партии был, кто в этой. Отсюда известная подозрительность. И процент дворянских дел при Анне был выше. И, естественно, дворянцы, тот слой, который наиболее просвещенный, наиболее грамотный, наиболее видный, они в это время, ряд таких дел проходили, страдали. Известные фамилии, и Голицын, и Долгорукий, На этом основано, и Волынский. Да, на этом основана, собственно говоря, эта мифология дальнейшая. Совершенно. Громкие процессы, которых было мало, всего, собственно, три. По пальцам пересчитать. Но страдательные фигуры очень крупные и очень знаменитые вельможи с очень крупными, громкими и издревле известными фамилиями. Были иногда потрясающие сведения в случае в тайной канцелярии. В 1737 году приходит такой Степан Павлов, мелкий чиновник, и говорит: я не могу больше жить, я не верую в этой церкви. Он сарабряец был. Прошу меня казнить. Не могу я больше здесь жить. А он хотел мучеником стать, пострадать? Да. Просьбу уважили, казнили. Самоубийство. Его казнили? Казнили. То есть по личной просьбе? По личной просьбе. Интересно. Принес свои писания, естественно, с хулениями, современные церкви. Все как полагается, естественно. Он все представил сам. То сам на себе донос. Да, сам на себя. И, тело его в пристойном месте брошено в реку. По просьбе трудящихся. У меня нет комментариев, я даже прям растерялся. Да. Нет, в принципе, такие случаи были. Казусы, естественно, когда какой-то человек, допустим, желая пострадать, за правду пострадать. Вот приходил и публично это самое. Такой был, между прочим, человек при Лжедмитрии I, диак один, который, значит, договорился со своими сторонниками, он был уверен, что он самозванец, и он причастился, по-моему, там, ну, в общем, выполнил все, какие нужно церковные, значит, обряды, пришел и публично, значит, его изобличил. И его казнили. Вот. Был такой случай написан. Еще при Лжедмитрии I. Да. При Петре даже в Синоду издал специальную инструкцию о том, что вот страдать надо, ну, как учат отцы церкви. А есть страдание праведное, и есть страдание неправедное. Что если ты пришел обличить начальство, то это неправедное страдание. Так не надо страдать. По подсчетам вот всего прошло по делам, по-моему, 10-11 тысяч человек. Это всех, вот, кто был, так сказать, привлечен к ответственности, скажем так. Которых просто высекли, да, и выпустили. Ну, совершенно не значит, то есть казненных из них там было в лучшем случае несколько сотен. Проблема в том, что очень трудно посчитать. Ну, вот Юр не даст соврать, потому что иногда ведь как, вот человека привезли, вот есть дело, оно сохранилось. А в конце неизвестно, чем закончилось. Да. То есть человек сидел, его допрашивали, конца дела нет. То есть нет, мы не знаем в итоге, чем закончилось. Поэтому невозможно дать точную статистику. Конечно. С одной стороны, вот есть «Ледяной дом», знаменитая книжка Ложечникова. А с другой стороны, почему, или с одной стороны, это было обычное явление, вот при дворах того времени такое вот распространение получили шуты, скоморохи, всякие карлики, всякие глупости, или просто других развлечений не могли изобрести? Это же в Германии, во Франции все это было почти то же самое. Первая половина XVIII века – это время, скажем так, несколько менее интеллигентное. Саксонский двор, вот того же самого Августа, ну, современника Анны, Анны, Петра I, да, Августа II, сильного, да, там, так сказать, принято было наедаться, напиваться, бить посуду, естественно, вот ту самую знаменитую, да, вот. И взвешивали людей до закуски и после закуски. Это вот такое развлечение Августа II, в том самом Цвингере, да, вот знаменитом в Дрездене. Да, ну, а пожалуйста, табачная коллегия этого Фридриха Вильгельма, это отец Фридриха Великого, они сидели тоже современника и докуривались, извините, обкуривались, если можно так выразиться, до полного умопомрачения. И кто первый падал, там тот проигрывал. Так за пивом еще. Да, и пиво. За пивом. Вот такие трубки гигантские, вот эти с чубуком у них были. Вот. И там вообще нельзя было не курить при этом дворе. Причем курили вот такие сумасшедшие трубки. Один падал, другой падал и так далее. Вот. Вот. Тоже развлечение такое было своеобразное. Ну, или, допустим, что там при немецких дворах, вот это вот любопытные вещи были, там есть такие работы, которые расскажут, допустим, что один немецкий князь, допустим, издал указ вот в качестве там развлечения истребить всех собак. Стали составлять списки собак по всему этому бедному княжеству, представлять князю на утверждение, и его, так сказать, княжеская коллегия утверждала, что вот эту собаку казнить, а эту нет. Вот это нормально. Они собаку как-то вызывали, допрашивали? Нет, но потребовали подать сведения о породе. А породе? Естественно, поэтому вот этого пинчера мы оставим живых. Вот это вот, собственно, уровень развлечений. Или представьте себе, так сказать, вот заседание, когда, допустим, кончается, что архиепископ Майнский вместе с каким-то курфюрстом пляшут пьяные на столе. Это тот же самый 30-е годы. Архиепископ. И в Англии еще были вот в начале века шуты, по крайней мере. По крайней мере, вот насколько я помню, знаете, такой знаменитый писатель-классик 18 века английский Лоренс Стерн, автор «Жизни и мнения Тристрама Шенди». Это, можно сказать, то, с чего начался вот этот знаменитый так называемый английский юмор. Вот этот вот. Вот он написал вторую еще книжку. Эта книга получила колоссальную популярность, была сразу переведена во Франции, в других странах. Потом он поехал уже в ореоле славы этой книги во Францию. Это было в 70-е, между прочим, годы 18 века, в век просвещения. И где-то в газете написали, во Франции он прибыл в Париж, что прибыл знаменитый шут Его Величества Короля Английского, сэр такой-то вот. Он потом опровергал. и говорил, что мы теперь, у нас, теперь мы просвещены, у нас теперь шутов нет. Вот при Георге Первом были шуты, а у нас теперь уже нет. Про чудачество, значит, при дворе уже мы, много у нас написано. Ну, есть там несколько фактов, там охотой она любила заниматься. Выписывали борзых там тысячами пар из Англии, такс выписывали. Запрещено было охотиться в районе там 30 верст. Так это тоже императорская охота, это дело святое. Поэтому оно было, кстати, Петр Первый охоты не любил. Да, потом это было неинтересно. Вот уже, допустим, при Петре Втором, так у нас верблюды были в штате придворной охоты. Чего там только не было. Анна здесь далеко не самая с размахом. Но... Другое дело, что, ну, понятно, что это времена довольно грубоватые, поэтому, ну, почему бы государь, не императрица не пострелять из окошка воров? Да, вот там в ней стояли ружья, вот прямо так, да, по стене, метко, да? Стреляли. Да, она метко стреляла, он так вот открывает окошечко, бабах, нет ворона, да? Ну, ну нормально, да. Ну, браво. Да. Так ведь, между прочим, Николай II тоже любил с ворон стрелять. Да, вообще любил. А чего, собственно, такого? Охотиться любили, да. Ну и вообще, что касается развлечений, то да, были вот балы, вот этот знаменитый ледяной дом, но это вообще было, судя по всему, по нынешним временам чудо инженерного искусства, конечно. Мы столько затронули так мифов разных, с разных сторон, и получается так, что мы этой эпохи, собственно, не знаем. Или знаем, но не то. Знаем превратно. Превратно знаем. Знаем много, скажем так, эффектного и интересного, ну, скажем, тот, кто читает что-то, но очень превратно. А то, что Россия сосредотачивалась, как часто у нас любят говорить, в то время, да. Это бесспорный же факт. Я бы это сказал бы так, что вот, собственно, словами, да. Та модель развития, которая была создана Петром Первым, она, собственно, не претерпела никаких изменений при Анне Иоанновне. Может быть, так и должно было. Ни к худшему, ни к лучшему. То есть вот то направление развития и те формы этого развития, которые сложились при Петре Первом, так оно и продолжалось. Накопление какое-то. Да. То есть движение в том же самом направлении. Естественно, так сказать, люди, которые стоят во главе государства, они, естественно, привлекают к себе внимание, они там своими какими-то там характерами, чудачествами. Там. Это может бросаться в глаза, но если мы глядим на вектор развития, то в этом смысле никаких принципиальных изменений. Тот же Петровская модель экономики, тот же Петровская государственный аппарат, никаких принципиальных новшеств мы там не увидим, да? Или изменений, которые бы уводили это развитие в сторону. Тот же движение, так сказать, ну, то же движение. Вот, тот же уровень. Тот же движение, а кроме того, еще люди, которые вот говорят о Бероновщине, о эпохе Анны, не ощущают еще одной вещи временной. Ведь это был короткий период. Анна царствовала 10 лет, а Елизавета Петровна 20, даже чуть больше. Уже не говоря о Екатерине Великой, да? А это разные вещи, и за эти сроки можно успеть разное. Там действительно как-то это время затмили очень яркие личности Елизаветинской, и уже не говоря о Екатерининской эпохе, политики, государственные деятели и так далее. А тут-то всего-то было 10 лет. Ну и было два великих, Петр и Екатерина, конечно, между ними. Да, естественно. Да, все, конечно, вот эти векторы, они как... Но тем не менее, это важный этап развития страны. Да, бесспорно. Благодарю наших гостей за сегодняшний разговор. Время нашей программы подошло к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы по традиции продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.